183 гуру. Только невежество может утверждать, что синтетическое розовое масло или мята, или лимонная кислота, или грушевая эссенция, или различные соки могут заменить настоящее, то есть натуральное, то же самое и с витаминами. Темная рука пытается разрушить великое значение полезности натуральных витаминов и заменить их искусственными, иначе говоря, фальсифицированными. С этим вредительством надо бороться. Нельзя заменять натуральные продукты суррогатами.